Испытуемые подвергались разнообразным тестам. Самым эффектным из них оказался известный всем психологам тест МИЛ. Выделенные в нем черты личности сказываются и на быстром сне, и на дельта-стадиях. Личность и сон. Эта тема далеко не исчерпана. Вендрова недаром интуитивно почувствовала связующую роль сна в человеческой жизни. К той же мысли несколько раньше пришел Аниани. Сначала он задался вопросом, нарушает ли депривация быстрого сна консолидацию следов памяти, то есть ту стадию запоминания, длящуюся обычно минут 30, когда впечатление еще можно стереть, например, электрошоком. Так же, как и Монье, Аниани заподозрил, что роль электрошока играет не сама депривация, а сопровождающий ее стресс. Подозрение подтвердилось, лишение быстрого сна, но без стресса, консолидации не мешало. Зато стресс, который животные испытывали спустя сутки после сеанса обучения, начисто лишал их воспоминаний о выученном. Быстрый сон не имеет никакого отношения к запоминанию впечатлений дня. Скорее, уж имеет медленный, полагает Аниани. Но неужели он совсем не связан с памятью? Связан, и еще как. Сначала, когда плод только-только образуется в материнской утробе, он весь во власти быстрого сна. Зачем? Чтобы мозг развивался, а двигательная активность была подавлена. Почти такая же картина и в первые месяцы жизни, даже в первые 2 года. Своими импульсами быстрый сон помогает развитию мозга. Но вот мозг развился, формируется личность со своим неповторимым комплексом эмоций. И быстрый сон, считает Аниани, берет на себя новую обязанность. В сновидениях он воспроизводит забываемые сознательной памятью эмоции минувшей жизни, сохраняя тем самым единство и непрерывность нашей личности. Мы ведь можем извлечь из памяти известный нам факт, приходившую когда-то в голову мысль, но мы не в состоянии пережить испытанное некогда чувство. Наяву не в состоянии, но не во сне. Мы дряхлеем физически, но наша личность не дряхлеет, не меняется, и этим мы обязаны быстрому сну. Мы обязаны ему и жизнью, нашим душевным и физическим здоровьем, подчеркивает наш коллега доктор Ротенберг. Отказ от поисковой активности или насильственное ее лишение были бы губительны для человека, если бы не псевдоактивность его в сновидениях. Скольким людям они сохраняют жизнь? И это так естественно, что тета-ритм, который исследовал Аниани, одинаково присущ и быстрому сну, и напряженному бодрствованию, что чем сильнее он выражен в период бодрствования, тем слабее в последующем быстром сне, и наоборот. Спасительный быстрый сон. Но его должно быть в меру, иначе благодетель может превратиться в деспота. Внезапный и неотвратимый. Более 100 лет неврологи всего мира изучают нарколепсию. От греческих слов «нарке» — оцепенение и «лепсис» — приступ. Необоримый сон настигает человека в любое время дня и в любых обстоятельствах, в метро и в машине, во время оживленной беседы и любовного свидания, во время езды на велосипеде и за обедом. Рабочий засыпает у станка, пожарный со шлангом в руках, врач у постели больного. Приступ продолжается несколько минут, иногда несколько секунд. Человек, больной нарколепсией, может пить для возбуждения крепкий кофе или чай, курить сигарету за сигаретой, делать гимнастику, становиться под ледяной душ – тщетно. Сонливость провоцируется всем – монотонной работой, монотонной ездой, жеванием, обильной едой, излишним теплом, голосом телекомментатора, всем, что нагоняет сон и на нормального человека. Но только нагоняет, а тут усыпит наверняка. В Кто уснул на ходу, тот просыпается быстро, наткнувшись на что-нибудь. Удивительным образом уснувший умеет тут же включаться в прерванное занятие. Но еще удивительнее его способность просыпаться в автобусе как раз на своей остановке. Внезапные и неотвратимые приступы сонливости, точнее засыпания, первый из пяти признаков нарколепсии. Второй признак – столь же внезапная потеря тонуса в поперечно-полосатых мышцах или каталепсия. Посреди разговора человек вдруг умолкает, из его рук выпадает сигарета, вилка, карандаш. Руки его повисают, как плети, ноги подкашиваются, голова никнет, челюсть отвисает, язык ему не повинуется. Приступ может тут же и прекратиться. Иногда человек даже не успевает упасть, а, выронив книгу из рук, ловко подхватывает ее у самого пола. Сознание его не ослабевает, а внимание, как ни странно, даже обостряется. Приступ каталепсии возникает на фоне возбуждения и чаще всего радостного. Чем самозабвеннее смех, чем больше удовольствия получает человек, тем сильнее приступ. Каталепсия поражает его, когда он радуется приятной встрече, чьей-нибудь похвале, рюмке вина, когда он предвкушает анекдот или шутку. Если он охотник, она может помешать ему нажать на курок. Если футболист, забить красивый гол в ворота противника. Освальд описывает одну свою пациентку, которая любила играть в вист. Как только к ней приходила счастливая карта, у нее отвисала челюсть, и ее партнеры уже знали, что у нее на руках. Вызывает каталепсию и отрицательные эмоции, ужас, испуг, отчаяние. Здоровым людям это все тоже знакомо. Им приходится и смеяться до упаду, и помирать со смеху, и у них от страха бывает подкашиваются ноги.